Следующую песню мы хотим спеть на стихи Аминада Шполянского, музыка Аркадия Лебедева. Ну, нам тоже приятно думать, что песня эта редкая, потому что мы поем редкие песни. Аминад Петрович Шполянский. Мигрантский фельетонист Меляковской газеты «Последние новости». Жил в Париже в начале 20 века. И вот здесь мы нашли его афоризмы Дона Аминада. Оказалось, что мы так хорошо знаем, что даже уже забыли, кто их сочинил. Афоризмы Дона Аминада. «Никогда не говорите, что дела идут хуже некуда. Подождите до завтра, вы увидите, что они стали еще хуже. Не старайтесь познать самого себя, а то вам противно станет. Ничто так не утомляет, как ожидание поезда, особенно когда лежишь на рельсах. Выходя из себя, не забудьте вернуться. Из пессимизма еще есть выход, из оптимизма никакого. Иллюзия, вошедшая в привычку, называется счастьем». Прошлое, бывшая тень на пороге бедного сердца комок. Шли поезда по казанской дороге, таял над лесом дымок. Бледное солнце клонилась к закату, ветер случайный донес горечь полыни, душистую мяту, странную свежесть берез. Горечь полыни, душистую мяту, странную свежесть берез. Где-то над миром, над тайным пределом, кротко сияет звезда. Где-то какие-то барышни в белом вышли встречать поезда. Не было, было, а тень на пороге, смех раздается зловещ. Шли поезда по казанской дороге, экая важная вещь. Шли поезда по казанской дороге, экая важная.